«Что вы от меня хотите?» Я посмотрел ему в глаза. Катенька ехидно заулыбалась, коснулась родительского плеча и, как только папаня обратил на нее внимание, коротко кивнула ему, не стирая с лица улыбки. «Ну, Володенька, слушай, зуб за зуб, око за око, верно?» Я ничего не ответил, но ему и не нужен был мой ответ. «Значит так, глава 5. Непосильными трудами на благо нашей необъятной родины», — противно улыбнулся Монеткин. «На службе ты добился многого, но чего ты добился в кустовом М?» «Не понимаю вопроса», — я склонил голову на бок. «Вот скажи мне, как ты собираешься работать с такими, как я, будучи до мозга костей воякой?» Я чуть вытянул лицо и сощурился, пытаясь понять, к чему он вообще ведет, а потом внезапно и сам все понял. «Надо же, такое ощущение, что история моей прошлой жизни почти в точности повторяется. Ведь и я сам в начале 90-х сидел напротив такого же, КХМ, Борова, выслушивая нотации о том, насколько я правильно поступаю, когда, ну кто доверится вояке, у вас в голове одно, родина, о каких делах с криминалом может идти речь, мда, что и требовалось доказать. Нет, с одной стороны, Монеткина я понять мог, а вот с другой, что он хочет. Калинька-то наш, охранником моей красавицы был, а ты так некрасиво с уважаемым человеком поступил. Млять, он меня, в охранники наймет, что ли? И для кого? Для этой стервы. Я вот о чем подумал. Даже чтобы открыть какую-то лавку или фирму в нашем мире, тебе нужна виза. Желательно, от уважаемого человека, такого, как ты. Ага, ясно. Более того, Володя, если мою дочь устроит охрана в твоем лице, то получается, ты ей долг свой вернешь, и получишь приятный бонус в виде моего слова. Ну, что думаешь? А я все смотрел на этого Борова и все не мог расстаться мыслью, что гораздо проще было бы свернуть ему шею еще тогда, сразу по приезду. Конечно, в голове не один раз прокрутился сюжет, который развернулся вчера вечером. Мда, весь этот неаккуратный скачок вперед был лишним, а там уже и этот Монеткин подоспел и оглушил меня чем-то. Но прикончи я этого хряка сразу, то и разговоров бы сейчас не разговаривали. Впрочем, я ведь и ничего не знаю про этот мир, а раз судьба сама пинает в сторону того, что я уже пережил раньше, то виза его мне нужна и отказываться от шанса не имеет смысла. В конце концов, что сложного в том, чтобы поохранять эту стерву? Верно, конечно, я ничего не знаю и о своей службе тоже, но ведь навыки-то не пропьешь. Не вижу смысла отказываться, улыбнулся я, но у меня будут еще условия, если такое возможно. Кирилл Петрович тяжело выдохнул, но дал мне добро. Ну давай, удиви меня, шаман. Мы еще не оговаривали сроки выполнения обязательств. Как долго ваш сотрудник будет лечить свою ножку? И еще, я хочу, чтобы вы выпустили моих людей. Не проблема, махнул рукой толстяк. Мне в любом случае не нужно, чтобы доступное жилье для отморозков занимали какие-то дохляки. Еще что-то, старик, который находится внутри. Я и договорить-то не успел, как настроение Петровича изменилось. Авторитет рыкнул что-то невнятное, со всей дури саданул ладонью по столу, заявив, он провинился, крупно, очень крупно, и пока не вернет то, что принадлежит мне по праву, будет гнить там дальше. Понял, булькая праведным гневом, он плевался. Какая ж мерзость, я могу с ним переговорить, тут же попытался исправиться. Вы не подумайте, Кирилл Петрович, я не для злого дела, а так, закину удочку. Все-таки человек он полезный и в будущем пригодится. Вдруг чего полезного расскажет, ты хочешь забрать то, что он украл у меня, Боров сощурил глазки. Шаман, ты что, совсем не въезжаешь? Ситуация патовая. Въезжаю, я поджал губы и чуть ссутулился. Ничего вашего мне не нужно, а старика жалко, он полезный человек. Да и говорит он, что ничего не крал. Слыхал я, слыхал, что он говорит. Петрович опять растекся по своему трону. И дальше-то что? А если он прав и я смогу это доказать? В свободное от охраны время, буркнул мой новый работодатель и кивнул мужикам за моей спиной. Сопроводите нашего временного сотрудника до клетки. Пускай пообщается со своими. Закончит, освободите его идиотов и проводите на выход. Еще вопрос, я криво улыбнулся, и это Монеткину не понравилось, хоть он и подался вперед всей своей тушей, но интерес также быстро потерял, потому что мой вопрос показался ему тупым. А машина-то целая. Китай козырь отпустили сразу же, как только я вышел из клетки. В этом плане Монеткин слово сдержал. Что одному, что второму я дал напутствие, дабы эти, как сказал авторитет, идиоты, не наворотили дел, пока я выплачиваю долг. Правда, оба они в корне не понимали, к чему такие условия, и для чего Монеткин решился на жест доброй воли. А что объяснишь дуракам, верно, не про прошлое же рассказывать будешь, как у меня все это начиналось. Со стариком мы пообщались минут 10, по большей части именно об этом самом Монеткине и его дочери, и ситуация выходила не самой плохой. Сам толстяк никогда не занимался запрещенными веществами, и тот самый груз, как я и предполагал, оказался приманкой для пары молодых лохов, и не более, из-за чего, собственно, мы здесь и оказались. Мужик чтил свое слово, а еще очень не любил обвинений в свой адрес и сказочно любил свою единственную дочь. Жены у него после смерти Катиной мамы так и не появилось, а вот шлюх вокруг толклось больше, чем мог позволить его истерзанный ожирением организм. Информация, казалось бы, пустая, но не для меня. На мужской слабости можно очень здорово все переиграть, а бабы – его слабость. О самой Кате старик практически ничего не знал. Избалованная, да, вроде глупая, а вроде только прикидывается. Сменила 3 охранников только за последний год, сообщил Вячеслав Васильевич. Не знаю, чем они ей не нравились, но задерживались в личной охране ненадолго. Одного убили, если не ошибаюсь, в китайском квартале, но и то не по вине Монеткина. А вот 2 остальных, если мне не изменяет память, убрали на улицу. Уволили, уточнил я, или перекинули в другую контору, продали другому бандиту, сухо ответил старик. Так что будь осторожен, хоть ты и отбываешь долг за временного калеку, спросу с тебя будет не меньше. А вот насчет визы, Василич замолк, почесал обрубком нос, поерзал на месте и продолжил. Она того стоит, Монеткин, хоть и жирный урод, но не последний человек в городе, да со сбытом товаров у него связи авого. Так что, парень, его слово за тебя рано или поздно ключевую роль сыграет. Но тут уж чем ты сам заниматься будешь? Я молчал, обдумывая все то, что мне только что рассказали. А чем ты, кстати, будешь заниматься, Вова? Если бы я сам знал, что-то высшее явно дало мне понять, что мое настоящее будет практически таким же, как и мое прошлое. Так почему бы тогда не учесть все ошибки и чуть-чуть все изменить? Охранная фирма для начала, да. Крышевать рынки, лавки, быть может, перекидываться случайной добычей на сбыте, налаживать контакты. А дальше, как и в моем мире, ювелирная фирма и охранные предприятия. Почему бы и нет? Вова, Василичу, не нравилась моя тишина. Не знаю, соврал я. Наметки есть, но это пока вилами по воде. Ты мне лучше вот что скажи, кто там тебя подставил? Как его зовут? Алик Пупкин, старика аж передернуло от имени. Выродок из местного аристократического сословия. Главное, на кой хрен ему содержимое сейфа, я не знаю, он и так богатенький, а вот семья его на благо города трудится. Известные люди. Достаточно, зазвучал грубый голос за спиной. Шаман, на выход, Катя ждет. Улыбающаяся блондинка ждала меня вместе с отцом в 5 метрах от клетки. Впрочем, радости от новой встречи я не испытывал. Монеткин кого-то чехвостил, весьма яростно жестикулируя, а вот девушка с меня глаз не сводила. Если бы не ее стервозное выражение лица, пожалуй, мне бы она приглянулась. Однако жизнь меня уже давно научила, от таких особ надо держаться подальше. Вова, Петрович тут же переключил все внимание на меня, срок твоей службы – неделя, а дальше жизнь покажет, может, ты у меня и останешься, коль захочешь. Неделя, всего неделя, он говорил же, что его собачка с большим пузом на месяц из жизни выпала. Жить в моем доме ты не будешь, поэтому в 8 утра, здесь, как штык. Надеюсь, с опозданиями у бывшего армейца проблем не будет? Нет, отлично, работаешь до тех пор, пока тебя не отпустит Катя. Вопросы есть? Улыбнулся я. Чем охранять? Оружие дадите? Ты издеваешься? Монеткин не улыбался и был вот-вот готов взорваться. Я навел на тебя справки еще вчера, и если бы не они, ты бы здесь не стоял и не сиял, как одуванчик. Странное какое-то сравнение, если честно. Ты боевой маг земли 3-го уровня, так написано в твоем личном деле. Зачем тебе оружие? Личное останется у меня до конца срока, чтобы не было казусов. Так ведь я могу и приобрести его, верно? Это тоже не будет казусом. Смекалки Монеткину было не занимать, вроде бы обычная вещь, а сам не додумался. Учти, шаман, его глаза сузились, навредишь моей дочери, пострадаешь не только сам, но и вся твоя семья, мама и папа и твоя маленькая, больная сестренка. Все, такую райскую жизнь устрою, что смерть прощением покажется. О, у меня же семья есть, надо было об этом парней расспросить. А что за больная сестренка? Так мое оружие отдадите? Ответом мне был непонятный жест, после которого Верзила за моей спиной протянул пистолет и какую-то картонку, которая была у меня с самого начала. Ее я припрятал в нагрудный карман. Только волосок, шаман, только волосок. На этой недоброй ноте мы и распрощались. Монеткин поцеловал дочь в лоб и пошел прочь. А вот Катя удивила. С омерзением на лице она стерла со лба след от губных пельменей отца, осмотрела меня и заявила: «Так, я сейчас заберу сумку из офиса и буду ждать тебя у ворот. Поедем в центр, мне нужно кое-что», — приказывала она с некоторой ноткой превосходства. Как бы правильно-то выразить? Короче говоря, нос кверху задирала профессионально, смотрела пристально, глаза в глаза, словно в гляделке играла, а ухмылкой намекала на свой высокий статус. Я равнодушно пожал плечами, кивнул в знак согласия и замер. «А где ворота-то?» К счастью, помог мне один из мужчин в черном кафтане с какой-то причудливой винтовкой в руках, показал и направление, а потом и напутствие дал, чтобы я с этой девкой, как он сказал, осторожнее был. Интересно, ее же неспроста так не любит, если судить по выражению лица этого бедняги. 2 часа ранее. «Пап, ну и зачем?» Катя встала в позу и осуждающе уставилась на единственного родителя. «Не нужен мне никакой советчик. Доченька, Кирилла Петровича их часовая беседа уже изрядно утомила. Ты сама сказала, что хочешь заниматься другими вещами. Вот тебе и подарок судьбы. Молодой, красивый и, что самое главное, боевой маг. Толку мне от него? Слишком молодой, пороху не нюхал. Я с Яслей уже пушку в руках держала, а этот, пороху не нюхал?» Боров мерзко захохотал. «Он армеец. Он через горячую точку со степными племенами прошел. Ты знаешь, на что способен боевой маг, переживший подобное и даже не получивший контузию? Встать на колени и сменить мне белье? Очень смешно. Папашке шутка не понравилась. Кать, он голыми руками сломает шею такому амбалу, каким был твой прошлый охранник. Голыми. И без магии». «Да», — протянула блондинка. «У Петеньки шея была с твою голову. Большая. Вот то-то и оно. Но сила этого шамана в другом. Я не знаю, как это сказать, но в глазах у него что-то такое, как будто не юнец он, а старик уже, понимаешь. Мудрый он. Слишком мудрый. Мой план раскусил за минуту. Потому что он был глупостью с самого начала», — парировала Катя. «Твой план, между прочим», — улыбнулся Боров, — «не припоминаешь». Блондинка закатила глаза, показывая свое крайнее недовольство. «У такого можно научиться чему, раз уж ты все-таки настолько сильно хочешь быть самостоятельной. Разберусь и без него. Набьешь шишек еще больше. Он смягчит и не даст тебе набедокурить». Кириллу Петровичу пришлось уговаривать дочь почти час. И наконец отче смог заставить кровиночку поменять мнение, а потом его скрутить и завязать в узелок. Правда, стоило Кате увидеть шамана, как улыбка с ее лица не сходила. Мальчик ей понравился. А если мальчик еще и опытный, то он ей обязательно поможет. Поможет наконец уйти из-под влияния собственного надоедливого папаши. Роскошное сиденье автомобиля, походившего, опять же, на дедовскую чайку, едва меня не зажарило. Понять не могу, с какой целью этот лысый водила держал машину на санцепёке. Впрочем, стоило машине тронуться, а Кате цокнуть языком, как кое-что изменилось. Водитель повернулся к нам, показывая свое странное лицо без единого волоска, а потом в салоне за секунду похолодало. Да так, что обожженная кожаным сиденьем задница чуть не скукожилась от неприятных ощущений. Магия, да и только. На службе у отца исключительно маги, — тут же затараторила усевшаяся слева от меня Катя. Вот этот, — она вальяжно шлепнула по водительскому креслу перед собой, — бесполезный, казалось бы, маг ледяного ветра. Просто, кроме ветра, он больше ничего не может создавать. Водитель на такое грубое высказывание никак не отреагировал, молча крутил баранку, выезжая с гравия на ровный асфальт. «А ты у нас боевой?» «Да». Ответом ей была тишина, и это Кате очень не нравилось. Вопросы, которыми она начала осыпать меня, были странными. И появилось еще одно важное «но», которое забеспокоило меня ровно в тот момент, когда она открыла свой очаровательный ротик. Отсутствие знаний, а еще огромный пробел в собственной биографии, как и в устройстве мира в целом. Койота я позвал сразу же, как только начальница заговорила про магию Земли. Только вот разговора у нас не получилось. Ссылаясь на какие-то сраные каналы маны в моем организме, он причудливо ругался. Причем такими словами, которых я даже не знал. Магия хуигия, бормотал старик-индеец. Странно у тебя все, Вова. Я и силу-то твою понять не могу, хотя могу многое. То у тебя есть канал, то его нет. Мне тебя даже наизнанку не затянуть, чтобы показать, что она такое. Какую нахрен изнанку, а мне-то что делать? Эта девица задает такие вопросы, на которые у меня фантазии не хватает. А если попросит показать, ширинку расстегнешь и покажешь волшебную палочку. Делов-то, в общем, разбирайся сам. Мне, знаешь ли, и без тебя работы хватает. На этом добром слове стало понятно, что толку от койота не будет. Вообще, так что, много степняков убил. Я медленно повернул голову. Посмотрел на блондинку, которая даже и не смотрела на меня, а копалась в своем странном телефоне. И промолчал. Благо на этом допрос закончился. И я вдоволь насладился видами из окна. Причудливые домики, которыми встретил нас пригород, действительно оказались похожими на постройки моего мира. Машины и кареты, встречающиеся по пути, тоже оставляли в голове свой отпечаток, а уже сознание строило от увиденного прообразы. С эпохой, возможно, я и прогадал, но окунуться во что-то старое, чего могло и не быть в твоем собственном мире, но напоминало о нем, было приятно. Я словно стал путешественником во времени. Хуешественником, тут же прервал мои мысли койот. Нашел, у тебя тонкие каналы, требующие души. Не думал, что когда-нибудь встречу подобное. Я хотел было сразу ответить, но машина вдруг резко затормозила перед перекрестком. Чуть не уткнувшись мордой в сиденье впереди, я покосился на Катю, которая, казалось, и не заметила остановки, и принялся искать ремень безопасности. Его, на удивление, не оказалось. И как эта худышка тогда удержалась? «Эй, ты меня слышишь?» Голос койота стал в моем сознании громче. «Вова, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу. Ну, Вова». Глава 6. То, чем решил поделиться со мной койот, удивило. Причем и с точки зрения здравого человека, и с точки зрения сумасшедшего. А все дело в рабской силе. Ну почти. И смех, и грех, как говорится. Чтобы в тебе проснулись хоть какие-то навыки, тебе нужны души. Да не обычные, а заселенные. Это какие такие души? Спросил я, поворачиваясь к блондинке. Но та, копаясь в своем телефоне, который уж явно не походил на наши современные, что-то пробормотала себе под нос. «Людские, совсем, что ли?» — воскликнул койот. «Какой здравый человек продаст тебе свою душу?» «Так погоди, а чем это я? А ее можно продать?» «Еще больше обалдел я. Что еще в этом мире можно эдакого сделать?» «Перестать поясничать?» «Например, судя по интонации, койот был раздражен. Душу человека нельзя получить или продать методами, о которых известно мне, так точно. Однако у нас есть существа, обитающие на изнанке. Это еще что за хрень? Другой мир, короче, существа имеют не только макры, но и душу». После этих слов разговаривать с ним как-то перехотелось. Макры души. А макр — это не та дрянь, которую мне под ноги кинули. Отвлекаясь на манеру вождения лысого из ледяных ветров, я через раз слышал, что говорит мне койот, словно связь постоянно обрывалась. Если ты сможешь поглотить душу существа с изнанки, то в тебе проснется нулевой канал. Тогда же в тебе проснутся и дар, сила. Если Иисуса похоронили, то после этих знаний, начал было я, но притормозил. Я все-таки крещеный, а богохульством заниматься после всего пережитого, если честно, не хочется. Грешно, ничего не понял. Ни про твои мокры, ни про твою изнанку. Можно как-то попроще, для тех, кто с луны свалился. Берешь душу с изнанки, закричал в голове койот, окончательно потеряв терпение, и засовываешь его в человека. Ясно, это заявление прозвучало странно. Более того, каким хреном я могу это сделать? Поместить душу в тело, это как тогда, когда койот запихнул меня в тело этого пацаненка? Что-то я не особо представляю, как это провернуть. Ясно, что ничего не ясно, ответил я на такое предложение. Как ты себе это представляешь? Я просто подхожу к человеку, достаю из кармана невидимую хрень и втыкаю ему ее в глаз, и это ради того, чтобы во мне проснулся какой-то канал. Почти, койот выдавил из себя смешок. Получишь магический канал, получишь первую способность. Понимаешь, я честно ему ответил, что все то, что он мне сейчас сказал, для моего восприятия, ничто. Он попытался мне еще раз объяснить, и в этот раз получилось чуть получше. Он заявил мне, мол, если я открою канал, то получу способность, а способность у меня тайная. как у собаки какой-то. При упоминании собаки, я вспомнил мерзкое гавканье во время драки с китайцами. И это он так убого тявкал, собственно говоря, об этом я и спросил. Не понимаю, о чем ты говоришь, перебил меня койот. В общем, сначала получишь первый канал и нулевой магический уровень, а дальше будем смотреть, какие магические каналы и куда тебе засунуть. Я только было хотел возмутиться, что ничего и никуда мне засовывать не нужно, как все внимание привлекла блондинка. Она от души выругалась, швырнув телефон под ноги. Мгновение, и она приложилась по нему каблуком, а потом повернулась ко мне. Знаешь что, Вова, ее глаза сузились, а легкая улыбка не предвещала ничего хорошего. Хрень все эти социальные сети, не найдешь сбыт таким способом. Сбыт, чего сбывать собралась. Макры, отмахнулась она, скрещивая руки на груди. Надо сбагрить пару редких макров мимо привычной, кустовому, кассы, чтобы налог не платить и стать поставщиком. Ее заявление заставило меня улыбнуться. Опять эти сраные макры, что же это вообще такое? Ты чего улыбишься? Моего жеста она не поняла, как и некоторых правил. А с чего ты взяла, что кто-то где-то в сетях будет тебе писать о сотрудничестве, если оно, чуть было не сознался, в этом мире просматривается, то кто-то умный уж точно не согласится договариваться об этом по телефону. Нужна личная встреча и тихое место. Или, наоборот, людное и шумное, чтобы никто чужой не смог тебя услышать. Судя по ее ухмылке, начало Катерине понравилось. Только вот было одно но. Она не знала, кому и что можно скидывать. А я не знал, что такое макр и как он выглядит. Катерина полезла куда-то в недра своей светленькой сумки, где копошилась еще минуту, и вывалила между нами горсть каких-то кристаллов, причем разноцветных. С точки зрения ювелира, а я им все-таки большую часть жизни был, обычные стекляшки, но стоило мне взять в руки эту драгоценность, с позволения Кати, конечно же, как внутри что-то встрепенулось. Нет, это не было желанием присвоить эту энергию себе. Здесь скрывалось нечто иное, творческое. Такое бы в ювелирные украшения, протянул я. Только вот мое желание понято не было. Монеткина, наоборот, напыжилась, рассердилась и выхватила оранжевый кристалл из моих рук. «Я тебе дам, в ювелирку», — злобно покосилась она на меня, по губам за такое расточительство. Ответом ей была тишина. «Ничего не понимает девка, молодая совсем, а может, я чего не понимаю. Мы приехали на центральную торговую площадь через каких-то полчаса, но этого времени мне хватило с головой, чтобы понять, кто такая Катя и с чем ее едят». По факту девушка не такая уж и легкомысленная, как кажется. В какой-то мере в ней играет детская обида на отца, знать бы еще какая. Но этот бестолковый юношеский максимализм, пусть она уже далеко не подросток. Здесь монетки наткнула пальцем в небольшую лавку почти в самом центре базара. Я молча покачал головой, и это ей крайне не понравилось. Правда, объяснять дурехе, почему здесь не стоит спрашивать про сбыт этой энергетической драгоценности, не стал, осматривался. Народу было слишком много даже для торгового центра в моем мире. Более того, разносортность раз буквально бросалась в глаза, как и огромное количество людей азиатской внешности, что меня сильно напрягало. Нет, каких-то особых претензий к узкоглазым у меня никогда не было, но вот доверие к ним, увы, отсутствовало. И не только из-за опыта моей прошлой жизни, а из-за недавних событий. Я шел следом за Катериной Монеткиной, то и дело одергивая ее от очередного порыва толкнуть свои кристаллы очередному человеку цыганского вида. А когда я попросту устал от однообразного «нет», то жестом указал на небольшое уличное кафе, а после усадил подопечную за стол и подозвал к нам официантку. В весьма причудливом наряде, между прочим, помимо красной точки на лбу, что явно говорило об индийском происхождении, женщина средних лет была в длинном бежевом платье, только с различными узорами, больше мексиканскими, что ли. Всякая разноцветная геометрия, а это уже никак не вязалось с Индией. Гадать про себя, какой она национальности, не стал. Попросил две чашки кофе и чего-нибудь сладкого. Как только Катя услышала о сладком, так сразу и воодушевилась. И крайне неудачно пошутила. «Зачем тебе сладкое, если из сладкого ничего слаще, кроме меня, нет?» При всем при этом она очень искренне улыбнулась, обвела руками грудь и талию и продолжила. «Вова, а что у тебя с личной жизнью после службы?» От вопроса отмахнулся, как и от ее шутки. В конце концов, осмотреть незнакомый мне мир гораздо важнее флирта в какой-то забегаловке. Что-то здесь мне не нравилось. Причем начиная от самого кафе, куда я сам же нас и завел, и заканчивая этой самой официанткой. Скажи мне вот что, Катя, я отвернул голову от небольшой стойки под козырьком, где готовили наш заказ, и посмотрел на девушку. Ты хоть раз что-то продавала, или так и ходила куда ни попадя со своим товаром? Ты совсем дурак, она искренне возмутилась. Очевидно же, я в этом очень опытная, а мне кажется, что нет, спокойно возразил я. Почему ты хочешь продать эти мокры? Налоги платить не хочешь? Что-то я сомневаюсь. Девушка вместо того, чтобы опять возмутиться, наоборот, заулыбалась. Положила локти на стол и уронила голову на выпирающие кисти. Заинтересовалась. Скорее всего, они достались тебе нечестным путем. Или, ты хочешь показать своему папе, что ты самостоятельная. Правильно, кивнула она и наигранно спросила. О, господин Пуаро, что дальше? Пуаро, персонаж из моего мира, но делать на этом акцент я не стал. Какие еще совпадения могут быть у нас и у них? Значит, тебе нужен человек, который либо может перепродать твой левак, либо тот, кому они сами нужны. Это я и без тебя знаю, тон чуть изменился. Если бы знала, не пыталась бы предложить кристаллы часовщику, или к кому ты последний раз подходила, когда я тебя одернуть не успел, усмехнулся я. Кать, насколько это важно, ты мне можешь сказать. Девушка заерзала на стуле то ли от волнения, то ли еще от чего-то, и лишь когда нашла ту самую незудящую точку, вновь заговорила. Я не пытаюсь доказать что-то отцу, просто у этих камушков не очень хорошая история. Они пронумерованы. И, я искренне не понимал, к чему она ведет. Дальше-то что? А то, нахмурилась она, что они украдены неделю назад с военного склада. Грубые, неотесанные мокры, с военным инвентарным номером. Только-только выловленные со второго и третьего уровня. Цена им большая. У нас много мест, где можно продать их выгодно, но большая часть этих мест... Она запнулась сразу же, как только к нам подошла официантка с подносом. Опять эти непонятные слова уровни. Твою мать, уровни. Как будто я в какой-то подростковой игре нахожусь. И только она отхлебнула кофе, как вновь замолчала. Не стала продолжать, словно вообще забыла, что хотела сказать. И, сложно их через отца передать, верно, воскликнула она. Мне не нужна его помощь и поддержка. Мне нужна самостоятельность. Свои сбытчики, понимаешь? Не чьи-то, а свои. Тогда тебе точно нужно искать торговца не в центре этого балагана. Я повернулся в полоборота и махнул рукой на дорогу, а в более тихих местах, где меньше шансов наткнуться на уже завербованных торгашей. Более того, тебе нужно иметь человека, который сможет достать информацию. Понимаешь, о чем я? Ну разумеется, она понимала. Только вот был ли у нее подобный собиратель слухов? Думаю, нет. Но она решила сказать обратное. Вернее, не сказать, а доказать, словно мне были нужны ее доказательства. Мы допили кофе и съели по сладкой плюшке в полной тишине. После девушка встала и кивнула, приказывая следовать за ней. Ну и повела меня по каким-то закоулкам. Топая по узеньким улочкам, я вспомнил свое путешествие в Испанию лет так 10 назад, где также бродил по местным рынкам через плотно наставленные домики. А еще вспомнил Таиланд с его железными дорогами посреди деревень. Эх, ностальгия. Каких-то 5 минут, и мы у небольшой синей палатки. Только вот там, кроме деревянного столика, где стояли какие-то банки, больше ничего и не было. Стоило нам нарисоваться, как из-за палатки выпал с потрепанного вида старикашка в какой-то старой, пожеванной мантии, большой сумкой через плечо и огромными, прямо древнющими очками в черепаховой оправе. «Госпожа Монеткина, приветствую вас», — оскалился золотыми зубами старик. «И вас, не знаю, как вас там». Я промолчал, а Катя, кивнув старику, заговорила. «Это Марк Андреевич Петухов, продавец слухов и информации, лучший в своем деле». Я покосился на продавца, поджал губы и промолчал. Без внимания моя реакция не осталась, но и вопросов задавать не стали. Когда Катерина принялась расспрашивать старика, мне захотелось влепить ей оплеуху, а потом еще и задницу надрать, вот эту вот, аппетитную. Бестолочь выложила все дословно и досконально, начиная от того, где она добыла мокры, и заканчивая тем, кто их ищет. А их, как оказалось, искали. Вояки, у которых со склада стырили ящик с оружием, занимались не совсем законной деятельностью на границе со степняками. Кем бы ни были последние, и макры для них были самой дорогой валютой, и самой значимой. За один только оранжевый макр можно было получить больше 6 ящиков оружия, или же 8 ящиков отборной взрывчатки. А уж если считать деньгами, то выходило и вовсе ого-го. Она вообще не затыкается? Спросил я сам себя мысленно. С таким компаньоном прямой путь в тюрьму или под пулю. Нахрен я со всем этим связался? Укокошил бы монетки надо и все. На кой хрен только она все это ему рассказывает? Марк Андреевич слушал внимательно, чуть ли не заглядывая Катеньке в рот. А затем, когда я отловил, что он смотрит ей не в рот, а на сиськи, которые аппетитно выпирали через вырез, ответил: «Из обычных торговцев вам никто не поможет. Почти все на базаре имеют крышу, имеют хозяина и имеют комиссию. Любой из них, как только услышит, у кого они украдены, сдаст вас со всеми потрохами». Но, Катя после этих слов, заметно расстроилась, ибо поняла, насколько сильно я оказался прав. Но стоило ему сказать «но», как она вновь расцвела. «Есть у нас тут одно семейство, Скоробейниковы. Слышали о них?» Катя сделала умный вид, точнее не умный, а думающий. Нахмурила брови, сморщила лоб и спустя мгновение выдала: «А это не та семейка крыс, ну, которые думали, что они бессмертные и кидали всех, кого только можно было?» Старик довольно закивал: «Ну не знаю, с такими бы я дел не водила. У барона, если я все правильно помню, еще и сынок есть. Если пошел в папашку, то уродом тем еще станет, покуда доживет, конечно». «А зря», — загадочно улыбнулся старик и вздохнул. «Всю грязь семьи-то уже давненько вырезали. Пацаненок совсем молодой и, говорят, умен не по годам. А сам барон, если я ничего не путаю, женился на вдове, у которой есть две славные дочурки. И именно они занимаются почти всем, чем только можно». «В каком это плане?» «Торгуют. Берут невыполнимые заказы и честно их выполняют». Я посмотрел на его ехидную улыбку и сразу все понял. Пенсионер врет, нагло и бесповоротно. А золотые зубы у него не из-за его состояния, а из-за его поганого языка. Есть такое выражение: «Горбатого могила исправит». И вот я больше чем уверен, что к семейству Скоробейниковых это подходит как нельзя кстати. Честностью там и не пахнет, собственно, как и от престарелого брехливого Петухова. Только вот блондинка воодушевилась услышанным, словно ей вообще было наплевать, с кем и как вести дела, лишь бы все решить самой, без помощи папашки. И как мне их найти? Глава 7. До 5 часов вечера мы так и гуляли по лавкам в центре города. Вечерний город, к слову, напоминал атмосферой мою родину, а заведения так и вовсе практически не отличались. Место, куда нам нужно было попасть, как раз открывалось в 5. Только вот наши с Катей пути чуть разошлись в тот момент, когда я увидел кита. Мальчуган в какой-то дурной манере заглядывал за прилавки открытых кафешек, то и дело получая нагоняй то от повара, то от владельца уличной забегаловки. А при виде меня внезапно расцвел, нахохлился и деловито направился в мою сторону. «Какими судьбами, шеф?» – заговорил дуралей, как только Екатерина покинула мою компанию. «Это ты теперь на нее пашешь?» «Типа того», – сухо бросил я, отвешивая юноше подзатыльник. «Ты бы еще в наглую через столешницу перелез, чтобы деньги с кассы выдернуть». Рыжий паренек с причудливым шрамом через бровь виновато посмотрел на меня из-под кепки и буркнул: «Вован, ну а что мне еще делать? Домой идти и клянчить гроши не хочется, а второй придурок где?» Тут же перебил его я, догадываясь, что этот выродок опять может полезть не в свое дело, и оказался прав. Халтуру какую-то нашел, почти сразу как мы в город вернулись. «Что за халтура?» Кит пожал плечами и повернулся к прилавку, от которого его только что отогнали. «Всех бы этих китайцев!» Он поджал губы и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «У стеночки бы поставить, ты бы в общественном месте так не выражался», — негромко предупредил я. «То есть он просто тебя оставил, а сам слинял?» «Ну да», — широко улыбнулся рыжий, как будто случившееся было чем-то привычным. «Ты-то как, под юбку уже успел залезть?» Очередной подзатыльник был принят как должное. Кит нахохлился, нахмурился, но ничего в ответ не сказал. Зато заговорил в голове койот: «А не хочешь ли ты этого парнишку в свою стаю, М?» Голос индейца появился настолько неожиданно, что я машинально завертел головой в разные стороны, пытаясь сообразить, откуда идет звук. «Тебе нужно лишь убить духа, а затем...» Договорить ему не дал. «Ты меня заколебал», — огрызнулся я. «Говори понятнее, какую к черту стаю и какую нахрен душу? Получишь духа и сам все поймешь», — обиженно забормотал старик-индеец. «Как ты себе это представляешь? Я оставлю кита здесь, а сам пойду в темную подворотню изгонять беса из какого-нибудь бедолаги без прописки и места жительства?» «Почему сразу в подворотню?» — возмутился койот. «Здесь неподалеку есть врата на нулевой уровень. Пойдешь, найдешь и убьешь, а дальше я тебе подскажу. Опять ты говоришь непонятным языком, недовольно ответил я. Какие врата, куда мне идти? Ты мне доверяешь? Нет, а надо, усмехнулся койот, издавая странный утробный звук, больше похожий на бульканье, чем на смешок. Удавишь насекомое, заберешь макро и обратно во врата. Допустим, согласился я, уже зная, как выглядит макр, и куда мне идти, а ты вот у своего полудурка спроси, он подскажет, где врата стоят. На этом разговор был окончен. Я повернулся к Кате, которая что-то выбирала в торговой палатке, и подумал, если я оставлю ее здесь на 5 минут, она же дел не натворит и не пропадет, верно? А потом, Кит, где здесь ближайшие врата? Рыжий с каким-то сомнением посмотрел на меня, сощурив глаза, помялся, подумал и выпалил. Бордель имени Чехова, там заведение для любителей особых ощущений. Первым делом, прежде чем ненадолго отлучиться с Китом, я все-таки посчитал нужным сообщить Кате о том, что мне нужно отойти. Девушка, к моему удивлению, лишь махнула рукой со словами, такую хрень нужно выбирать дотошно, они каждую побрякушку считают золотом, а это, она сердито вытянула руку, показывая мне небольшое колье, брехня собачья, ты только посмотри, латунь. Латунь я видел и невооруженным глазом, только Катерина все-таки чуть промахнулась. Медь, улыбнулся я, это медь. Монеткина недовольно зыркнула на торговца цыганской внешности, который тут же замахал руками перед собой, делая вид, что он ни при чем. А вот я кивнул Киту и поплелся за ним. Диалог наш был односторонним. Кит говорил, а я молча охреневал от дикости и странности этого мира. Бордель имени Чехова оказался не просто местом, где тебя могли побить, обжечь или порезать ради твоего же удовольствия, но и совершенно выходил за рамками моего восприятия. Каждая из куртизанок имела какие-никакие, а магические силы. Для них нахождение на этой странной изнанке не было чем-то запредельным, а вот их клиентами были самые обычные люди без каких-либо способностей. А люди без способностей, как меня уверял Паша, долго на этой изнанке пробыть не могут. После его слов я стал еще больше сомневаться в правильности своих действий, но большую роль играло иное. Койоту не было смысла не доверять, он бы не отправил меня на убой, раз сам же и притащил меня в этот мир. Поэтому придется узнать, что такое эта изнанка хуинка и с чем ее едят. Суть специфики их работы заключалась в простом. Девушки попросту выбивали из клиента дух, утверждая, что при смерти оргазм еще ярче. Радовался мой напарник, и многих отсюда вперед ногами вынесли. Разумеется, не поинтересоваться я не мог. Кит только пожал плечами, жалуясь, что на такую вечеринку ему не попасть, финансов таких нет. До борделя мы добрались минут за 5. Антураж заведения был до смешного простым. Невзрачная вывеска над входом в двухэтажное здание с серыми стенами. Такая больше подходила для аптеки, а не для увеселительного заведения. Аптека для потенций, прочитал я, останавливаясь у входа. Ты же говорил, что он по-другому называется. А это замануха такая, хитро улыбнулся рыжий, стучась в дверь. Клиент зайдет и забудет, что явился сюда за лекарствами. И как только дверь отворилась, я понял, что Кит был прав. На пороге этого злачного заведения стояла роскошная дама 30 лет. Ее бюст и ягодицы подчеркивал корсет. Родинка над губой придавала лицу шарм, а волосы шоколадного оттенка были вперемешку с какими-то красными перьями. Короче говоря, это была типичная хозяйка. Чем могу помочь, красавцы? Стервозный голос говорил сам за себя. «Не слишком вы юны для нас, 18 есть. Линейку доставай», – захохотал Кит, после чего двери для него стали навсегда закрыты. Я же коротко кивнул и проследовал за женщиной, переступая порог аптеки для потенций. С первого взгляда я попал в самый обычный коридор с красным ковролином и белыми стенами, но на самом деле ощущения, которые посетили меня, не могли сравниться ни с чем. Меня словно в ледяную воду окунули. По телу пробежала крупная дрожь, лицо обволокла незримая пелена, а силы. Я прямо почувствовал, как ноги отказываются идти дальше. «Ты не бойся», — улыбнулась женщина. «Первые шаги даются тяжело, но мы скоро подойдем к комнатам, а там энергетика сильнее, согреешься». Соглашаясь сугубо из соображений, что койот мне подставу не устроит, я вновь двинулся за ней, но так до комнаты и не дошел. В целом изнанка ничем не отличалась от привычного мне мира. Кроме одного «но», она попросту вытягивала мои силы и забирала что-то внутри меня, скорее всего, какие-то внутренние запасы организма, но чего я лишался конкретно, узнать так и не удалось. Может, Те самые каналы, о которых говорил индеец, может, что-то другое. Ладно, сейчас речь не об этом. Все мое внимание привлекла небольшая клякса на ковролине. Она не просто так заставила меня остановиться, ибо оказалась живой. Не каким-нибудь пятном от кофе, крови или еще какой гадости, а шевелящейся, с мелкими щупальцами. Это нулевая амеба. Женщина остановилась в 3 метрах дальше по коридору. Не пугайся, она безопасна, тут таких полно. Но, она подняла палец вверх, делая акцент на следующей фразе. В комнатах обслуживания все чисто. Что за слизь? Спросил я, но и звук из глотки вышел странно приглушенным. Это монстр? Ну да, женщина улыбнулась, демонстрируя белоснежный ряд зубов. Нулевой уровень, нулевые монстры. У них макр совсем крошечный, так мелочь, по сравнению с теми богинями, которые тебя ждут. После этих слов она повиляла бедрами дальше, словно забыв про меня. Только вот я, и что мне с тобой делать? Спросил сам себя вслух, глядя на пятно с мелкими щупальцами. Ногой раздавить? А что с тебя такого получишь? Ты хоть кусаться умеешь? Меня еще с детства учили простому правилу. Не стоит проверять пальцем то, что кажется живым. Это так, к слову, лучше потыкать в предмет палкой или чем-нибудь подобным. Жаль только, никакой палки у меня не было, а вот существо оказалось с зубками. И цапнуло так, словно я засунул руку в аквариум с мышами. Кровь из маленькой ранки выступила почти сразу же, а я недовольно зашипел от неожиданности. И вместо того, чтобы пойти дальше и выискивать что-то другое, просто наступил на пятно. И тут под подошвой что-то сильно толкнулось. Стоило мне убрать пятку с того места, где секунду назад шевелилось это создание, как по глазам резанула короткая вспышка, словно только что увидел искру от сварки. На месте пятна, точнее, чуть выше него, переливался небольшой зеленый кристаллик, и он в корне отличался от тех камушков, которые мне показывала котя. Стоило наклониться к кристаллику поближе, как койот, появившись в моей голове, закричал: «Бери и беги, пока душа целая, а то есть, душа еще и живет недолго». Появившаяся из-за поворота женщина что-то крикнула мне, но я уже не слышал. Сгробастал добычу, я побежал в обратную сторону, понимая, что ноги начинают деревенеть, а зубы стучат еще сильнее. Но стоило только схватиться за ручку двери, повернуть ее и вылететь на улицу, как дрожь пропала. Сил больше не стало, но тот эффект, будто из тебя что-то высасывают и делает это отнюдь не куртизанка на уровне паха, а мир вокруг, исчез. Я остановился в метре от кита, который с удивлением рассматривал мое лицо. «Ты чего это, шаман?» Рыжий сощурился, пытаясь рассмотреть меня повнимательнее. «Бледный какой-то. Тебе там что, вместо девки призрак отсосал? Типун тебе на язык, балбес!» Выдохнул я, делая шаг в его сторону, а потом выпалил вслух, напрочь позабыв, что меня слышит и этот пацан тоже. «Куда мне это пихать? В лицо? В задницу? А, старик!» При всем при этом я держал макр в согнутой руке, немного дико поглядывая на кита. Парень моего вопроса не оценил, попятился назад и испуганно замахал перед собой руками. «Не, Вова, не надо в меня ничего пихать!» На его лице читалась паника, а я выругался про себя, понимая, насколько нелепо все это звучит со стороны. Впрочем, койот ответил мне практически сразу: «Попробуй коснуться макром его груди, в том месте, где сердце, а что-то говорить при этом нужно. Ну, мол, ахалай-махалай, лиськи-масиськи, ты там умом поехал совсем, юродивый». Кит, как только увидел, что макр движется в его сторону, начал отходить назад еще быстрее, причем абсолютно не подумав, что есть что-нибудь за его спиной или нет. Миг, и подельник запнулся об камень, опрокинулся на спину и принялся быстро-быстро перебирать ногами, пытаясь от меня убежать. «Да стой ты!» — взревел я. «Работать на меня будешь. Володя, прости, не надо!» — окончательно запаниковал рыжий. «Не надо мне ничего пихать, не надо. Как только макр в моем кулаке...» «Нет, не так. Как только мой кулак коснулся его груди, макр ослепительно засиял, а кита обволокла волна пламени того же цвета. Только оно не обжигало его, как показалось в начале, и не оставляло следов горения. Пашка, совершенно не понимая, что с ним происходит, истерически взвизгнул, смахивая с лица что-то неприятное. Впрочем, все закончилось так же быстро, как и началось. Пламя потухло, а кит распластался по земле, не подавая признаков жизни. И стоило мне чуть забеспокоиться и нагнуться над ним, дабы проверить пульс, как бедолага открыл глаза, горящие зеленым пламенем. «Кит, ты как?» — сходу спросил я, протягивая ему руку. «Все в порядке, босс», — сухо ответил он, принимая мой жест, и больше не сказал ни слова. Встал, сцепил руки в замок и просто испытывающе смотрел на меня, время от времени моргая. Цвет глаз, кстати, сменился на обычный, и вроде бы ничего даже не напоминало мне о его особенностях. «Ты так и будешь стоять?» – удивился я, рассматривая товарища со всех сторон. «Может, скажешь что?» «Жду вашей команды, босс», – с легкой улыбкой на лице произнес Кит. «Что вы скажете, то я и буду делать. К такому меня жизнь не готовила. Койот после того, как я получил себе верного союзника, к счастью, никуда из моей головы не сбежал. Да, теперь у меня открылся нужный канал, а еще стало понятно, почему Кайтат получил такое прозвище. Надо было сразу догадаться, что облик-то принят неспроста», — разглагольствовал он. «Ты хоть знаешь, в чем сила этого животного?» «Я, конечно же, не знал. Для меня койоты всегда считались падальщиками, такими же, как и шакалы. Из всей этой волчьей стаи только сам волк уважение и вызывал, а эти...» Индейцу крайне не понравился мой настрой. «Но проблема скрывалась не в этом, а в моем уровне. Да, отныне у меня появился свой магический канал, и, к примеру, та же изнанка отныне не представляла для меня опасности. По крайней мере, ее нулевой уровень. Сложности всплыли чуть погодя. Я совершенно не знал, что у меня за способности и как с ними дружить. А учитывая скверный характер этого старикашки, засевшего в моей черепушке, так и вовсе не тешил себя надеждой научиться творить что-нибудь эдакое. Кит, идущий за мной как верный пес, время от времени поглядывал по сторонам, щурился, недовольно провожал взглядом странных лиц, да и в целом напоминал охранника. С него-то неприятности и начались, когда до Кати было рукой подать, и я уже видел ее белоснежное платье все у той же палатки с бижутерией, меня случайно задели плечом. Кит, как верный цепной пес, накинулся на бедолагу и едва не запинал его ногами. Такая внезапная дикость просто вогнала меня в ступор. Правда, стоило мне одернуть юнца от мужчины, как тот встал по стойке смирно и опять начал вглядываться в лица каждого идущего мимо, то и дело порыкивая. «Это что за херня с ним происходит?» – задал я вопрос койоту. «Он что, теперь на каждого так кидаться будет?» – старик ответил не сразу. «Как раз в тот момент, когда я подавил в себе желание попросить кита застрелиться, ибо такой неконтролируемый наемник мне нахрен не сдался, ты не назначил ему орган, которым он будет. Это в каком таком плане?» Кит подошел ко мне, словно услышав, о чем говорил мне тот древний хрен собачий. «У любого стайного животного есть набор команд и свое место в стае. Сейчас твой партнер не знает, какую роль он выполняет. Подробнее». Ну, индеец вновь взял паузу, но через пару мгновений продолжил. «Например, уши. Он будет твоим шпионом и будет развивать в себе это качество. Это типа я его магией наделил? Нет, это он будет развиваться в этом направлении только в нем. Дашь ему глаза, и он станет твоим разведчиком, что научится замечать нюансы в мелочах, которые не увидишь. Короче говоря, полноценно сможет заменить твои глаза. Я боюсь представить, начал я, что будет, если я его назначу членом. А ты не бойся, захохотал индеец, представь, и все. Конечно, делать этого я не стал. Наоборот, тщательно взвесил все за и против и. Кит, скажи мне, пацан тут же ожил, услышав мой голос, какие качества, на твой взгляд, в тебе самые сильные? В каком плане? Нейтрально спросил Кит. Допросы, убийства, разбор оружия, мда, темный лес, качества, которые будут полезны моей группе. Может, ты наблюдательный или можешь договориться с кем угодно и о чем угодно. У меня очень подвешен язык, босс, улыбнулся Кит. А более того, все, остановил его я. Отныне, Кит, ты будешь моим, скажи дипломатам, забормотал койот. Он все равно не поймет твой жаргонный набор слов. Здесь другой мир, Вова, другой. Дипломатом, закончил я. И еще одна просьба к тебе, Кит. Рыжий утвердительно кивнул и вновь заглянул ко мне в рот, ожидая команды. Веди себя как обычно, не вызывай подозрений. Я позову тебя тогда, когда ты будешь мне нужен. Улыбка, что расцвела на лице рыжего, мигом напомнила мне того человека, которого я встретил в китайской забегаловке в тот самый первый раз. Разгильдяй, но далеко не глупый, верный до мозга костей. Ему и душу-то отдавать не нужно было, он бы и так меня не предал. Слушаюсь. Улыбка стала еще шире. Разрешите вдуть официантке из какого-нибудь бара. Вольно, хохотнул я, протягивая ему купюру из кошелька. Не забывай, веди себя как обычно. Кит, ты меня услышал?» Но вместо ответа я услышал не кита, а недовольный женский возглас. Глава 8. Екатерина Монеткина смотрела на меня с каким-то презрением, что ли, точнее, слишком недовольна, но так, что мне должно было быть чуть-чуть неловко. Оказывается, я заставил ее ждать. Кто бы мог подумать, как жаль, что мне начхать на ее чувства. Более того, девушка, так сильно мечтающая выйти из тени своего отца, только что лишилась крупной денежной суммы, спустив ее на небольшое колечко, теперь красовавшееся на ее мизинчике. Вот с него-то все и началось. Мои полноценные неприятности, я имею в виду. Мне хватило и беглого взгляда, чтобы процедить сквозь зубы. Подделка. Оценка товара крайне не понравилась торговцу из цыган, что топтался за спиной Катерины. И да, он буквально 5 минут назад втюхал ей эту безделушку за немалые барыши. «Эй, дорогой, зачем так говоришь?» Цыганенок, сверкая на солнце золотым зубом, сделал весьма некрасивый жест, за который в 90-е ему бы мигом свернули шею. Поймав мой остекленевший взгляд, барыга помахал тыльной стороной ладони, тонко намекая, что нам пора проваливать. Да, при всем при этом он еще как-то брезгливо сжимал свой нос. Для меня это не было чем-то вроде красной тряпки, но разозлился я все равно знатно. А потом сделал пару шагов вперед, чтобы дотянуться до уродца руками, а тот, почувствовав опасность, завизжал. Но и это его не спасло. Я схватил цыгана за грудки и вытянул его из-за прилавка, швырнул на землю и подарил отметину на лбу, приложив кулаком точно чуть выше глаз, и только сейчас заметил на своей же руке печатку. Причудливый волк, поднявший морду кверху. Точно такой же волк сейчас красовался на лбу жулика красноватой отметиной. Знаешь что, зубастик, я вновь схватил его за грудки и потянул на себя, возвращая деньги, или я начну считать твои зубки. Сколько там золотых? 10, 20. Вокруг уже собрались зеваки, которые только и делали, что шушукались и непонятно голосили на чуждом мне языке. «Вова, ты бы помягче», как-то даже нерешительно попросила Катя, положив руку мне на плечо. «С чего ты взял, что это подделка?» Я повернулся и наградил ее уничижительным взглядом, после чего девушка поджала губы, дернула носом и начала снимать кольцо с пальца. 500 рублей, пробормотала она, кидая кольцо под ноги торгашу, и 100 рублей сверху за обман. «Какой такой обман, дорогая, эй», заскулил цыган, «скажи своему песику, что если руки не уберет, ему потом махалой по башке будет». Дерзости этому мужику было не занимать, но за любой, как говорится, базар нужно нести ответственность. Собственно, с ответственности я и начал. Цыган ухватил одного щелбана, чтобы его пустая голова заболталась, как у того самого пса, кивающего на торпеде автомобиля. И тут барыга взмолился, чтобы я наконец отпустил его. Но мне было мало. Я, сказал ему прямо в лицо, вывешивая еще один щелбан, никогда не позволю, щелкнул в переносицу, сраному торгашу. Договорить я не успел, но суть моего посыла не понял бы разве что младенец. Вокруг началась суматоха. Набежали ряженые ребятишки в причудливых полосатых пиджаках с пистолетами и палками через плечо, знакомый цыганский стиль. Не знаю, у всех ли из присутствующих были бутафорские пистолеты, но у ближайших ко мне, наставленных на мою голову, дуло оказалось сказочно маленьким. Из него разве что прикурить можно, но никак не смертельно опасную пулю запустить. «Пукалки свои спрячьте, дорогие ромалы», тут же рявкнул я, но результата не последовало. Цыганье охамело в крае и принялось оскорблять меня на все лады, от сукиного сына и до подстилки между какими-то ослами. Катя в это время задрожала, оно и понятно, девушка не привыкла находиться в подобной суматохе в роли того, кого сейчас будут бить, возможно, даже ногами. Тем временем говно, что перло из цыган, подходило к апогею. Чего уж там, перевяжи я хоть каждому из них глотку шарфом, этот словесный понос было не остановить. Выражения, адресованные в мой адрес, добрались до святого, до родителей. За такое убить мало. Торгаш упал под мои ноги и жалобно заскулил, а я же одернул край своего пиджака, показывая этому несчастному народцу кобуру. Пистолет тут же скользнул в мою ладонь, а выстрел в воздух разогнал пеструю шайку. Была бы моя воля, зло процедил я, пришил бы каждого. Потом обратился непосредственно к торгашу, что свернулся у моих ног клубком, и повторил сказанное Катей. 500 рублей за кольцо и 100 за моральный ущерб. Повторять пришлось дважды. Из-за испуга мужичок оглох. Как же хорошо, что я в некотором роде целитель, вернул ему слух одним пинком под зад, да так, что тот и заговорил сразу, причем на нашем языке, без акцента. «Не надо, родной, не надо, деньги», — пробасил я. Барыга закопошился в закромах своей поясной сумки, щедро отсчитывая помятые купюры, и той же дрожащей рукой протянул сумму Кате. Но стоило той потянуться за деньгами, как я приметил, видимо, лекарь из меня паршивый, разозлился я. «Слух-то тебе вернул, да вот переборщил и еще смелости добавил». Дуло пистолета, встретившееся с лбом торгаша, сделало свое дело. Мужик напрудил в штаны и заверещал: «Не убивай, брат, не убивай». Моей широкой улыбке мог бы позавидовать мужик из рекламы зубной пасты, ибо произнести фразу, так приевшуюся за всю мою жизнь, оказалось просто божественно. «Не брат ты мне», — оскалившись, ответил я, выхватывая деньги из его рук, гнида черножопая. Котя была под впечатлением. Приятным ли, не знаю, но в целом, стоило ей только опрокинуть в себя бокал холодного вина, как вся напряженность мигом испарилась. Мы сидели за обеденным столиком в небольшом кафе, что стояло тут же, в центре города. С каждым ее заказом мой кошелек пустел быстрее и быстрее, но я сам был виноват. Надо ж было ляпнуть, чтобы она ни в чем себе не отказывала. Увы, но денег с собой было не очень-то и много, а все расходы Монеткин мне отдаст до копеечки. После очередного бокала вина Катерина разговорилась, точнее, изъявила желание поболтать со мной. «Вот скажи мне, Вова», томно улыбнувшись, икнула она, «как ты смог определить, что кольцо не золотое, а подделка? Предметы из настоящего золота одинаково сильно блестят и в тени, и под прямыми лучами солнца. Пока ты говорила о своей покупке, ты слишком радостно махала рукой, а она, в свою очередь, то была на солнце, то нет. Как понимаешь, никакого блеска я там не заметил. Откуда ты знаешь такие подробности?» А ее не удовлетворил мой ответ, и теперь она жаждала чуть большего. «Ты же военный, боевой маг, а такие нюансы знаешь. Всякого повидал и многое пережил. Со многими общался», — честно ответил я. «А уж определить блестящую побрякушку от настоящей любой, хотел было сказать дурак, но по Катиному взгляду понял, что лучше промолчать. Она-то ведь купилась на полную ересь, повелась на красивые слова и даже не увидела очевидного, выложив 500 рублей за подделку. И кому? Цыгану? И смех, и грех. А какие еще есть способы, чтобы определить подделку?» В ее глазах читался интерес, и весьма нездоровый, так что пришлось приводить примеры, причем тщательно обдуманные, чтобы дурехе не привиделось, что я выдумываю то, чего в этом мире нет. Поэтому прошелся по легким способам. «Йод», — выдал я, ставя чашку с кофе на стол, — «можно потереть золотую поверхность о ткань, например, и на то место, где потерла, капнуть каплю йода. Если металл за пару минут потемнел, то изделие или не настоящее, или не слишком высокой пробы». «Пробы?» — удивилась она. «А, это то клеймо внутри, что ли?» «Тоже блин», — сказала. «Клеймо — это высокоточная работа по нанесению номера такта. Ладно, такое для ее неокрепших мозгов пока сложновато. Еще один из простых, но уже более долгих способов – это проверка черным хлебом». «А почему именно черным хлебом, а не белым?» «Разный состав», – объяснил я, надеясь, что она не станет уточнять особенности этого самого состава. «Берешь хлебный мякиш, смешиваешь его с водой и облепливаешь им золотое изделие. А дальше что?» Тут она искренне удивилась. «Съесть его, что ли?» «Упаси Боже», — я помотал головой, мысленно выдыхая от ее детской наивности. «Оставляешь в таком состоянии, пока мякиш не высохнет, а затем разламываешь его. И что?» Выпившей Кате не терпелось постигнуть азы. «Все просто», — улыбнулся я. «Если внутри мякиша будут темные следы, значит, подделка окислилась. Правда, таким методом по золоту и от золота, например, не отличить». Монеткина было поинтересовалась насчет позолоты, но я уже отмахнулся, пытаясь прекратить этот маленький ликбез. Тем более, что у нее явно в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Однако, переключая внимание с одной проблемы на другую, Катерина заставила меня хорошенько подумать о ее умственных способностях. Нет, тот факт, что она крайне легкомысленная, я уже принял и смирился, но чтобы настолько. И тут она огорчила меня совсем. «То есть ты отдала мокры цыгану и ничего мне об этом не сказала?» — закричал я, вскакивая с места. «И ты, Боже!» Оскорблять ее не было смысла, а найти этого подонка нужно прямо сейчас, пока он не улизнул отсюда куда подальше. Приказав дуре сидеть на месте и никуда не уходить, я выбежал из заведения, чуть не сбив перед этим официантку с большим подносом, уставленным бокалами с пенным, и божьего одуванчика в соломенной шляпке, которая чуть вставной челюсти не лишилась от испуга. А кто бы не испугался, когда на тебя несется такой вот здоровый кабан. Торговые палатки одна за другой мелькали перед глазами, превращаясь в однообразное сине-белое нечто. И вот, стоило мне прорваться сквозь толпу к уже знакомому месту, как меня застала пустота. Там, где полчаса назад торговал цыган, уже ничего не было. Пустота, голый каркас и пустой деревянный прилавок, а мужика и след простыл. Но, все эти золотозубые орки знают друг друга как облупленных. А как показывает практика, за золотую монетку и мать родную продадут. Поэтому следующий этап поиска был таким. Мне нужно схватить первого попавшегося цыгана и допросить с пристрастием уже его. Удача улыбнулась мне спустя пару минут, когда своей длинной рукой я прямо из толпы выхватил за плечо невысокого мужичка в широких штанах и стоптанных черных тапочках. А как он верещал, когда я затащил его в первый попавшийся переулок, приложил лицом об стену и вытащил пистолет. Мужик клялся, божился всеми, кого знал и кого не знал, что впервые слышит о лавке неподалеку отсюда. «Слышь, ты, чертенок», дуло пистолета чуть надавило бедняке на кадык, «в вашу магию я не верю, а уж тем более, что ты, обитатель рынка, не знаешь ничего о своих в этих точках. О чем ты говоришь, Рома?» Мужика трясло так, что у моих рук вот-вот должен был появиться тремор. «Не знаю я никаких торгашей, мамой клянусь, ты бы это», дуло вошло в шею так, что тот закашлялся, «про родителей своих не говорил так, а то действительно еще кеды за икону закинут. Говори мне, где этот выродок?» Волшебной пилюлей, что восстанавливает отдельные участки мозга, стал звук затвора. Мужичок сразу вспомнил всю подноготную торговца. Более того, он сразу понял, что о ком именно я говорю. Я узнал все, начиная от имени и заканчивая тем, как зовут украденного осла этого идиота и тряпкой какого цвета тот подтирается. Отпускать его было бы неблагоразумно. Тем более, что он явно быстрее меня найдет основную палатку этих воротил. Но и пускать в расход придурка тоже никакой нужды нет. Я поступил иначе и более гуманно. Отпустил и приложил рукояткой пистолета по затылку. Причем сделал это, стоя лицом к лицу, чтобы не изменять своему принципу, в спину нельзя бить даже врага. Итак, сознание ненадолго покинуло цыгана, а я, как ни в чем не бывало, по-житейски насвистывая себе под нос, оттащил мужика к мусорным бакам и туда же его погрузил, щедро присыпав мусором из первого же попавшегося пакета.